отвел душу. Егор отвел. Теперь ступай, Егор. Я тебя выпущу отсюда и сам все улажу с графом. Вот тебе 300 рублей. Спасибо, сударь. И один мой совет тебе на дорогу. Только один. Не пей. И учись. Все учись, не зазнавайся. Говорю тебе, как бы отец твой родной сказал тебе. Учись и чарки не знай, а хлебнешь раз с горя. А горя-то много будет, пиши пропало. Все к бесу пойдет. Ну, а теперь прощай. Прощайте, сударь. Едва Ефимов очутился на свободе, как тотчас же прокутил в ближайшем уездном городе свои 300 рублей, побратавшись с грязной компанией каких-то гуляк. Оставшись один в нищете и без всякой помощи, вынужден был поступить в какой-то жалкий оркестр бродячего провинциального театра в качестве первой и, быть может, единственной скрипки. Все это не согласовывалось с его первоначальными намерениями. Как можно скорее идти в Петербург учиться, достать себе хорошее место и вполне образовать из себя артиста. Житье в маленьком оркестре не сладилось. И, переходя таким образом с одного места на другое, в вечной идее попасть в Петербург, Ефимов пробыл в провинции целые 6 лет. Наконец, какой-то ужас напал на него. С отчаянием заметил он, сколько потерпел его талант, беспрерывно стесняемый беспорядочную нищенской жизнью. В одно утро он взял свою скрипку и пришел в Петербург, почти прося милостыню. Он поселился где-то на чердаке, и вот тут-то в первый раз мы с ним и сошлись. Ах, вот с каких пор вы с ним знакомы? Да, я тогда только что приехал из Германии и тоже замышлял составить себе карьеру. Мы скоро подружились. И я с глубоким чувством вспоминаю даже и теперь об этом знакомстве. Оба мы были молоды, оба с одинаковыми надеждами, и оба с одной и той же целью. Энтузиазм, беспрерывный восторг Ефимова поразили меня. Я был ослеплен и приветствовал его как будущего великого музыкального гения. О, даже так? Да, так. Иначе я не мог и представить себе будущую судьбу своего товарища. Но вскоре я увидел, что вся эта порывчатость, горячка и нетерпение – ничто иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте. Что много было ослепления, напрасной самоуверенности, несчастный целые 7 лет – до того удовлетворялся одними мечтами о будущей славе своей, что даже не заметил, как потерял самое первоначальное в нашем искусстве, как утратил даже самый первоначальный механизм дела. А между тем он почитал себя гением и сверх того думал еще сделаться композитором, не зная ничего о контрапункте. Так он совсем не разбирался в музыке? О нет, что вы, напротив. Меня более всего изумляло то, что в этом человеке при самых ничтожных познаниях в технике искусства было такое глубокое, такое ясное и, можно сказать, инстинктивное понимание искусства. Порой ему удавалось на своем грубом, простом языке, чуждом всякой науке, говорить мне такие глубокие истины, что я становился в тупик и не мог понять, каким образом он угадал это все, никогда ничего не читав, никогда ничему не учившись. Я много обязан ему и его советам в собственном усовершенствовании. Ну, вашу игру хвалят и ценят все знатоки. Да нет, что вы, князь. Что касается до меня, то я знал, что большего мне не дано. Что я буду в собственном смысле чернорабочий в искусстве. Но зато я горжусь тем, что не зарыл, как ленивый раб, того, что мне было дано от природы, а напротив взрастил старицею. Если хвалят мою игру, то всем этим я обязан беспрерывному неусыпному труду, вечной вражде к заносчивости, к самоудовлетворению. И долго вы жили вместе? Нет, не более года. Отчего предостерегал его помещик, то и случилось. К скрипке он не притрагивался иногда по целым неделям. А между тем средства к жизни истощались. Я кое-как перебивался уроками или нанимался играть на вечеринках у купцов, у немцев, у бедных чиновников, которые хотя понемногу, но что-нибудь платили. Однажды мне понадобился товарищ, чтобы играть на одной вечеринке, и я пригласил Ефимова. Послушай, Егор Петрович, пойдем сегодня со мной вечером поиграть на одной вечеринке. Я не уличный скрипач. И не буду так подл, как ты, чтоб унижать благородное искусство, играя перед подлыми ремесленниками, которые ничего не поймут в моей игре и в моем таланте. Я понимаю, что это намек на то, что я живу на твой счет. Желание дать знать, чтоб я тоже попробовал зарабатывать деньги. Это подлый поступок. И я не останусь с тобой более ни минуты. Вот так он и ушел. Тогда вы и расстались. Нет, это произошло позже. Тогда он действительно куда-то исчез на 2 дня. Но на 3-й явился опять, как ни в чем не бывало, и снова начал продолжать свою прежнюю жизнь. Наконец мы расстались. Вскоре мне удалось дать концерт. Да, да, да, я хорошо помню, это был блестящий концерт. Вы уже и в то время были превосходным артистом, и ваша известность очень быстро возрастала. Благодарю вас, князь. Тогда, расставаясь, я дал Ефимову денег и умолял его возвратиться на истинный путь. Послушай, Егор Петрович, что ты над собой делаешь? Ты ведь только губишь себя своим отчаянием. У меня нет таланта. У тебя нет ни терпения, ни мужества, но талант у тебя есть. Есть! Я вижу это уже по одному тому, как ты... Чувствуешь и понимаешь искусство. Да, понимаю. Понимаю лучше, чем многие. Да. И тебя ждет жребий завиднее моего. Ты во 100 раз более художник, чем я. Но дай Бог тебе хоть 10-ю долю моего терпения. Учись и не пей, как говорил тебе твой добрый помещик. А главное, начинай с изнова, с азбуки. Ну, что тебя мучит? Бедность! Нищета! Но бедность и нищета образуют художника! Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь. Никто тебя и знать не хочет. Так свет идет. Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость – налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие. Да, ты прав, ему нужно, чтобы его понимали. Да. А ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они не ободрят, не утешат тебя. Твои будущие товарищи. Товарищи. Да, они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно. Но со злою радостью будут как праздник праздновать каждую твою ошибку. Ты же заносчив. Ты часто не кстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность. И тогда беда. Ох, беда, беда. И сейчас беда. Все пропало. Егор, Егор, ободрись же теперь. Ты еще совсем не так беден. Ты можешь жить. Не пренебрегай черной работой. Рубить дрова на вечеринках. Да, руби дрова, как я их рубил на вечеринках у бедных ремесленников. Но ты нетерпелив, ты дерзок на словах и трусишь, когда придется взять в руки смычок. Ты самолюбив, и в тебе мало смелости. Ну, смелей же, Егор, подожди, поучись. Ты не беспокойся об моей участи. Я знаю, как устроить свою судьбу. Скоро я достану себе покровительство, дам концерт, и тогда разом завоюю себе и славу, и деньги. Так мы и расстались. Ефимов тотчас же прожил данные ему деньги и пришел за ними в другой раз, потом в третий, потом в четвертый, потом в десятый. Наконец я потерял терпение и не сказывался дома. Мы не виделись несколько лет. Один раз я, возвращаясь с репетиции домой, наткнулся в одном переулке у входа в грязный трактир на человека, дурно одетого и хмельного. Это был Ефимов. Он был почти в лохмотьях, в худых сапогах. Растрепанная манишка его была вся залита вином. Егор Петрович! Господи, что с тобою? Где ты теперь? Ну, что тебе сказать? Да, так вот. В трактире мне уже давно не верят. Давай пообедаем. Давай. Ты только водки закажи. Хорошо, хорошо.